Глава 302. Наступление на город Лонгхай. Элитные 1-й и 2-й батальоны лагеря Лонгхай, 1-й и 2-й батальоны города Нингуан, а также бронетанковый батальон были объединены в один полк, командиром которого был назначен Сюй Джинган, а его заместителем Ву Гуан, командир бронетанкового батальона. 3-й батальон лагеря Лонгхай, 3-й и 4-й батальоны города Нингуан были объединены во 2-й полк, командир Чин Шитоу, заместитель Конг Тяньюй. 8-й батальон города Суай и 2 батальона Шэньсюэ образовали 3-й полк, командир Сюн Джен, заместитель Шэньсюэ. Спецбатальон остался под командованием Цзин У. Резервные войска также остались под личным руководством Юэ Джуна и сейчас проходили обучение у Сюй Джингана. Дагоу Цзы был назначен командиром всех тыловых частей. В его обязанности входили все мероприятия по поддержке основных войск. Все-таки логистика и тыловое обеспечение в современной войне имели немаловажное значение. И даже могли решить исход войны. Помимо этого, Юэ Джун создал молодежную гвардию, состоящую из молодых парней и девушек разного возраста, которые имели желание вступить в армию и очень уважали и восхищались Юэ Джуном. В общей сложности их насчитывалось более 3000 человек. Они должны были пройти через специальную подготовку. За время игроки должны были узнать не только основы культуры и современных знаний, но и изучить различные боевые навыки и умения. Постоянно употребляя мясо мутировавших зверей, а иногда и мясо второго типа, молодые люди закаляли свои организмы и, проходя через военную подготовку, становились сильнее. Джан Хэ и его сестра Джан Юйлань были первыми, кто присоединился к молодежной гвардии, так как имели ярое желание и прямо-таки боготворили Юэ Джуна. Первым сильнейшим мастером молодежной армии стала малышка Яо Яо. Когда ее впервые увидела Джан Юйлань, то вторая стала большой поклонницей Яо Яо и теперь повсюду ее сопровождала. Яо Яо, видя, что есть кто-то, кто ее боготворит, чувствовала себя очень самодовольной и, не сдерживаясь, обучила свою последовательницу всему, что знала и умела. Однако, само собой, как бы Яо Яо не обучала, и как бы сама Джан Юйлань не была трудолюбива, она просто не могла соответствовать таланту лучшего бойца молодежной гвардии. Тем не менее, Джан Юйлань и ее братья не отчаивались и вбирали в себя все, что могли. Они очень хотели стать сильнее и быть полезными в современном жестоком мире. Вскоре с момента отступления из города Суай минуло уже около месяца. За это время была завершена реорганизация войск, обучение и подготовка солдат. Благодаря этому сила армии Юэ Джуна смогла сделать качественный скачок. И сегодня они были намного сильнее, чем в прошлом. «Этот день настал! Мы отправляемся! Наша цель – город Лонгхай!» После команды Юэ Джуна дивизия в полном составе выступила в поход по направлению к крупному городу Лонгхай. После отправления основной армии следом за ними также отправилось 20-тысячное тыловое войско, среди которых были как резервные войска, так и вспомогательные подразделения. Поскольку для транспортировки всей тыловой армии было недостаточно топлива, то им приходилось идти своим шагом, отправив вперед транспортники с обозом. Это было очень сложное мероприятие. Тем не менее, резервисты и выжившие вспомогательных подразделений не жаловались, так как понимали, насколько важна операция по захвату города Лонгхай. Если они смогут его захватить, то люди получили бы огромное количество всевозможных ресурсов, а также этот город мог бы стать новым домом для всех. Если же они проиграют, то орда зомби, скрывавшаяся в городе, рано или поздно нападет на них и уничтожит. Этот бой люди должны были выиграть. Поражение просто недопустимо. Зомби во всех ближайших городках и деревнях уже были вызваны в большой город или же полностью уничтожены войсками Юэ Джуна, которые совершали нападения только в этом направлении. Огромная армия Юэ Джуна двигалась в течение нескольких дней, пока наконец-то не достигла прямой трассы городу Лонгхай, на которой и была замечена первая орда зомби. Как оказалось, это далеко не маленькая орда. Медленно двигалась навстречу людям в сторону лагеря Лонгхай, причем они заполняли все прилегающее пространство. Поля, пустыри, леса. Всюду, куда ни кинь взгляд, можно увидеть зомби. Обнаружив наконец-то своего врага, 9 танков, включенных в состав бронетанкового батальона, сразу же открыли огонь из своих пушек, и непрерывно стреляя, медленно к ним приближались. Первые ряды зомби, плотно двигавшиеся навстречу людям, находились под мощным обстрелом. Во множестве своем замертво падали на землю, как на самой трассе, так и на всех прилегающих территориях. Медленно продвигаясь вперед, танки просто давили толпы обычных зомби, в то время как войска, следуя за танками, расстреливали пропущенных зомби. В небе же под прикрытием Сяо Цина находились два беспилотных летательных аппарата, внимательно собиравшие всю доступную информацию о орде зомби и передававшие ее в центральный штаб армии. Сяо Цин же, отвечая за охрану столь ценной армейской техники, разгонял с неба всех птиц, которые приближались, будучи привлеченными странным количеством людей. «Штрафбат! В бой!» – скомандовал Юй Джун, видя множество недобитых зомби, вне основного удара войска, то есть на окраинах, в лесах и полях. Командир штрафного батальона, силач Гао Датянь, вооруженный мечом Тандао и стальным щитом, а также снаряженный броней из кожи мутировавшей змеи, прокричал своим 2000 штрафникам подчиненным. «Мать вашу, я Гао Датянь! Я уверен, вы знаете, что в прошлом я был преступником и был также брошен в штрафбат. Тем не менее, я убил достаточное количество зомби и смог стать свободным. И более того, стал одним из командиров нашего лидера, командующего Юэ. Мое текущее звание – второй лейтенант. А также я энхансер 18 уровня. У меня даже есть две жены. Каждый день я получаю достаточно еды, чтобы наедаться досыта, в том числе и мясо. Если вы хотите стать такими же, как я...» Продолжал кричать силач Гао, двигаясь навстречу зомби. «То покажите все, на что способны! Убивайте зомби! Пока вы не боитесь рисковать, вы сможете сражаться и получить женщин, еду, жилье! Все это будет вашим! Если вы хотите подняться в ранге, разбогатеть, иметь женщин, то следуйте за мной! Тот, кто посмеет отступить или сбежать, будет расстрелян войсками позади! Так что только вперед! Только за мной!» Юй Джун всегда выделял и вознаграждал тех, кто упорно трудился. Этот Гао Датянь не испугался сражаться с зомби и, рискуя своей жизнью, убил множество из них. Даже после того, как он стал свободным солдатом, он продолжил прикладывать усилия и вскоре получил меч Тандао и броню из змеиной кожи. Со временем он действительно вырос до мощного энхансера и всегда вел за собой бойцов штрафбата. «В бой! Следуйте за боссом Гао, и вы получите звание!» Рядом с силачом Гао бежал и подбадривал его ближайший соратник Налань Манчжу. Под действием призывов Гао Датяня и его ближайшего окружения, те бойцы штрафбата, которые вынуждены были тренироваться без всякого отдыха или перерыва, казалось, стали сейчас яростными воинами, полными боевой жажды крови. Взявшись за оружие, они отважно бросились следом за командирами. Только убив достаточное количество зомби, они могли бы заработать свободу для себя и стать свободными гражданами. В противном случае, им навсегда придется остаться пушечным мясом в этом проклятом штрафбате. Гао Датянь демонстрировал на собственном примере, что у каждого есть возможность заработать свободу, получить повышение и даже жениться. Поэтому многие солдаты штрафбата смогли получить необходимую им мотивацию и нашли для себя стимул и надежду на обретение нормальной жизни. Они хотели вернуть себе свободу, ведь только тогда, когда человек теряет ее, он в полной мере может осознать ее ценность. Те, кто заработал свою свободу, были ветеранами, сумевшими убить больше 30 зомби обычными стальными мечами. И после присоединения к нормальной армии, вскоре смогли получить оружие и системы богов и демонов, что позволило им вырасти и стать сильными экспертами в армии Юй Джуна. Бросившись в бой, 2000 солдат штрафбата стали похожими на тигров среди стада слабых овец. В своем боевом выступлении они яростно размахивали мечами, нещадно рубили головы этим зомби, но даже в дикости они старались действовать организованно, прикрывая друг друга. Когда солдаты отбрасывают свой страх, они становятся неудержимыми, и обычные зомби первого уровня не могли быть их соперниками и быстро уничтожались. Поэтому вскоре все зомби на окраинах, в лесах и на полях были истреблены солдатами этого батальона. В то же время основные силы, двигаясь по шоссе, с легкостью уничтожали всех зомби, в том числе и на ближайших к трассе территориях. После того, как несколько десятков тысяч зомби, располагавшихся на переднем краю, были уничтожены, все остальные в больших количествах начали отступать обратно к городу Лонгхай. Отправившись на разведку верхом на верном Сяо Цине, Юй Джун обнаружил огромную орду зомби, которая, стекая со всех сторон, образовывала целое море, простиравшееся на несколько километров в разные стороны. «Число зомби, скорее всего, превышает миллион», нахмурившись, думал про себя Юй Джун. Однако в этот раз подобное число зомби не пугало его, так как сегодня все войска были собраны под единым началом, и их насчитывалось свыше 7000 человек. А с учетом резервистов и штрафбата, Под его рукой находилось свыше 10 тысяч бойцов, способных сражаться с зомби. К тому же у Юйчжуна была техника и оборудование с военной базы механизированной пехотной бригады и достаточное для сражения с такой ордой количество боеприпасов. Юйчжун уже запустил собственный завод по вторичному производству патронов и производил такой завод 20 тысяч патронов в день. За месяц рабочие смогли сделать более 600 тысяч патронов. Несмотря на то, что такие пули были менее точны, их должно хватить на шквальный огонь по плотным ордам зомби. С таким количеством боеприпасов войска Юйчжуна могли справиться и с 2-миллионным морем. После того, как армия зомби собралась в один кулак, они использовали старую тактику, а именно двинулись вперед, словно морской пролив, намереваясь атаковать людей своим количеством. Получив ценный опыт из предыдущего поражения, Юйчжун немедленно приказал войскам занять стратегические точки и начать там строительство укреплений и баррикад. Если люди не могут атаковать зомби в открытом поле, то могут защищаться в укрепленных местах. Основные силы людей быстро нашли такое место. Это было ущелье «Зеленый ветер», которое являлось важной высотой на пути к городу Лонгхай. Поэтому там и началось возведение укреплений и баррикад. Это ущелье было не таким узким, как ущелье «Тигровая пасть», и имело линию обороны протяженностью порядка 4 километров. Но сегодня и это было более подходящим для войск Юйчжуна. Строительство шло полным ходом, так же как и устройство ловушек. И как только все было более-менее готово, зомби начали наконец-то подходить к ущелью. Если у орды зомби и были недостатки, так это их медлительность. В этот раз именно этим и воспользовалась армия Юйчжуна, успевшая подготовиться к их приходу. Хоть скорость зомби и была медленной, их постоянство и размеренные движения все же внушали страх. Через некоторое время после своего появления зомби заняли все видимое пространство. Их орда простиралась чуть ли не до горизонта. «Открыть огонь!» И немедленно после призыва Сюйчжингана артиллерия открыла огонь по плотным рядам зомби. Ракетный обстрел приходился по самым плотным скоплениям зомби. Повсюду раздавались взрывы, беспощадное пламя и многочисленные осколки разлетались во все стороны. С каждым взрывом в этом море появлялись дыры определенного радиуса, внутри которого уничтожалось абсолютно все. Независимо от того, были ли это обычные зомби или элитные L1, L2, S1, S2, H1. Под таким обстрелом все они просто превращались в пепел и ничего не могли с этим поделать. Буквально за 5 минут такого обстрела передние плотные ряды превратились в разрозненные толпы зомби. Все-таки артиллерия не зря считается дьявольским оружием. В нынешнем мире апокалипсиса против орд зомби оно в наибольшей степени могло продемонстрировать свою ужасающую мощь. За короткий промежуток времени в пепел было превращено более 30 тысяч зомби. После 5-минутной работы артиллерия прекратила обстрел. Плотные ряды зомби были разбиты, и дальнейшее ведение боя не даст такого же эффекта. Как-никак, артиллерийские снаряды не бесконечны. Каждый сэкономленный боеприпас – это надежда на будущее. Сюйчжинган намерен использовать максимальный потенциал каждого такого снаряда. Превратив плотную орду в разрозненные толпы, Сюйчжинган отправил в бой первый батальон, первого полка, находившийся под командованием Го Сюаня. Все бойцы этого батальона были защищены броней из кожи мутировавшей змеи или черной рыбы. И наперевес с мечами Тандао они безбоязненно бросились в бой. Имея такую защиту, солдатам необходимо было защищать только свои лица. Если они не допустят царапин на лице, то они не заразятся. С такой броней боевой кураж бойцов первого батальона был неудержим. Они, словно острый нож, срезали всех зомби, что смогли пережить артобстрел. Цзицин У также отправила в бой 20 элитных экспертов из числа своего спецбатальона, чтобы те прикрывали бойцов первого батальона от элитных зомби L2 и S2, которым удалось выжить под обстрелом, тем самым позволяя основным силам сосредоточиться на уничтожении большого количества обычных зомби. Вступив в бой, батальон Го Цюаня двигался вперед и, убив более 2000 зомби, вскоре вернулся к своим позициям. В результате этого нападения многие бойцы, получив новые уровни, вкладывали бонусные пункты в выносливость. Во время боевых действий усиленные бойцы, имевшие повышенную выносливость, становились особенно грозными, потому что пока у них достаточно ее, они способны сражаться на переднем крае, убивая еще больше врагов. После отступления первого батальона, в бой по очереди начали вступать и другие батальоны, так как разрозненные толпы зомби были хорошей тренировкой и источником опыта. Без твоей плотности скоплений этих зомби ждала лишь одна участь – быть зарубленными насмерть. За недолгий промежуток времени было убито 50 тысяч зомби, но наступающие со стороны города Лонгхай орды вскоре заполнили все пустоты и пробелы, и снова единой плотной толпой двинулись на войска людей. Однако, как только орда собралась, снова начала действовать артиллерия, которая все это время остывала и ждала своего часа. Под мощным и прицельным обстрелом в море зомби снова стали появляться пустоты и пробелы, в которых все зомби были нещадно разорваны на мелкие кусочки или же сожжены дотла.